8.90 будет последним. Он и правда держался дольше других, но два десятилетия спустя все вошло в обычную колею. В 91-м американец Майк Паул прыгнул на 5 сантиметров дальше Бимона, а в 95-м этот рекорд побил кубинец Иван Педросо. Как-то я следил по телевизору за соревнованиями по триатлону. Недавнее изобретение, объединяющее три марафона – бег, плавание и велосипед. Глядя на этих могучих амфибий, я думал, что бы сказал о них Ницше, так презиравший своих заморенных культур и современников. Атлетический прогресс нельзя объяснить появлением новых снарядов, синтетических материалов и прочими техническими усовершенствованиями. Главную роль играет развитие другой техники – ментальной. Тут иногда осознанно, а чаще бессознательно, произошло массовое возвращение к древним психофизическим практикам, связанным с концентрацией жизненной энергии. Американские ученые документировали 4500 случаев паранормального опыта у профессиональных атлетов. В сущности, спорт стал йогой Запада. Об этом после неудачной для него драки интересно рассуждает герой романа Роберта Музиля «Человек без свойств». Феномен почти полного устранения сознательной личности или прорыва сквозь нее – это в сущности сродни утраченным феноменам, которые были знакомы мистикам всех религий, а потому это в какой-то мере современный заменитель вечных потребностей. Пусть скверный, но все-таки заменитель, и значит бокс, и подобные виды спорта, приводящие все это в рациональную систему, представляют своего рода теологию. Роберт Музиль. «Человек без свойств». Москва, 1984 год, том 1, страница 52. Тема мистической атлетики ярче всего прозвучала в монументальном фильме «Олимпия», который сняла на Берлинской Олимпиаде 1936 года любимица Гитлера Лени Рифеншталь. Кстати, когда Рифеншталь было уже за 90, она вновь стала звездой. По всему миру проходят ретроспективные просмотры. Опубликованы ее обширные мемуары, в Германии сняли большой биографический фильм. Рифеншталь, профессиональная балерина и выдающаяся альпинистка, прекрасно понимала язык тела, поэтому в Олимпии ей удалось запечатлеть жизнь в предельные экстатические мгновения. Внутренний сюжет картины – прорыв к одухотворенной телесности. У Рифеншталь зритель всегда угадывает победителя, потому что камера еще до финиша выявляет слагаемые триумфа. Выигрывает тот, кто созвучен среде.